Альзиру оставили дома, велели ей присматривать за детьми. Старик-дед столько ходил вчера, что у него разболелись ноги, и он не мог встать с постели. Из осторожности не пошли гурьбой. Жан-Лен куда-то исчез. Маэ с женой двинулись вдвоем в сторону Монсу, а Этьен направился к лесу, решив присоединиться там к товарищам. Дорогой он встретил группу женщин, и среди них приметил Горелую и жену Левака. Они ели на ходу принесенные мукеттой каштаны, поглощая их вместе с кожурой, чтобы подольше жевать и побольше живот набить. Но в лесу Этьен никого не нашел. Все направились в Жан-Барт. Он бросился туда и поспел как раз в ту минуту, когда человек 100 углекопов, среди которых был Левак, подходили к шахте. Люди собирались со всех сторон. Маэ с женой шли по большой дороге, женщины напрямик через поля. Все шли в разброд, без вожаков, без оружия, стремясь к шахте так же естественно, как вода разлившихся ручьев стекает по склонам к низине. Этьен заметил Жан-Лена. Забравшись на мостки сортировочной, мальчишка устроился там, словно зритель на спектакле. Тогда Этьен побежал быстрее и вошел во двор вместе с первыми прибывшими. Собралось не более 300 человек. Все немного растерялись, когда на верхней площадке лестницы, которая вела в приемочную, показался Денелен. «Что вам угодно?» — крикнул он зычным голосом. Проводив взглядом коляску, из которой его дочери, оборачиваясь, улыбались ему, он вернулся на шахту, вновь охваченный смутной тревогой. Однако все там было как будто в порядке. Рабочие спустились в шахту, уже выдавали уголь на гора, и Денелен немного успокоился. Но лишь только он занялся деловым разговором с главным Штейгером, сообщили, что подходят забастовщики. Он тотчас бросился к окну сортировочной и, увидев бурлящий людской поток, наводнивший двор его шахты, сразу понял свое бессилие. Как защитить эти строения, открытые со всех сторон? Ему едва удалось собрать вокруг себя человек 20 рабочих. Все погибло. «Что вам угодно?» — повторил он, бледнее от ярости и делая над собой усилие, чтобы мужественно встретить беду. Толпа загудела, заволновалась. Наконец выступил вперед Этьен и сказал: «Господин Денелен, мы не хотим причинить вам зло, но работу надо прекратить повсюду». Денелен без стеснения назвал его дураком. «А если вы остановите у меня работу, так что ж, вы добро мне сделаете? Да ведь это все равно, что вы бы мне в спину выстрелили, в упор». «Нет, извините, мои рабочие спустились в шахту и не поднимутся раньше срока. Разве только вы сначала убьете меня». В ответ на эти резкие слова раздался многоголосый крик. Маэ пришлось удерживать Левака, порывавшегося выскочить с угрозами. Меж тем Этьен, выступивший парламентером, все пытался убедить Денелена в законности революционных действий забастовщиков, но тот кричал о праве каждого не подчиняться им и работать. А впрочем, заявлял он, не к чему и обсуждать эти глупости. Он хочет быть хозяином на своей шахте. Он жалеет лишь о том, что в его распоряжении нет 3-4 жандармов, чтобы очистить место от всякого сброда. «Да-да, по делам мне, сам виноват. С такими людьми, как вы, можно действовать только силой. А то получится, как с нашим правительством, которое воображает, что удастся подкупить вас уступками, но как только вам дадут оружие, вы свергнете правительство». Этьен кипел негодованием, но все еще сдерживал себя. Он сказал, понизив голос: «Прошу вас, господин Денелен, Отдайте распоряжение, чтобы рабочих подняли на поверхность.